One, check. Так. Блин, вот это круто. Просто идеально звучит, слушай, вот это хорошо. One, стерео лимон эффект. One. А, один моно тут, другой тут. Так, чекну гитару сейчас. Thank you.